Глава 21. Я провожу тебя, Вика. Первая реакция – возразить. Но мне требуется лишь один вдох, чтобы понять. Его предложение очень даже кстати. Я по-прежнему задумываюсь, а не наябедничать ли ему на жену. Понятное дело, скорее всего, эта идея совсем уже никчемная. Но кто бы знал, как мне не хочется самой мараться об эту девицу. Все, что касается Макса и Аллочки, вызывает у меня отторжение на клеточном уровне. К тому же, со стороны любое мое действие будет выглядеть как попытка вступить в борьбу за своего благоверного. «Как скажете, Владимир?» Спокойно киваю. Кажется, он удивлен. Уже что-то. Пока я прощаюсь с Виталием, Арсеньев перехватывает мой чудо-букетик, сжимает свою лапищу на тоненькой плетеной ручке корзинки так резко, будто боится, что я за него драться буду. Кто бы сомневался, он уже в курсе, чем мы занимались с его подчиненным. Хочется прикрыть ладонью глаза и долго-долго смеяться. В последнее время вокруг меня стало невыносимо много возни. Это совершенно не то, к чему я стремлюсь. «Ты домой?» – спрашивает Владимир, когда мы выходим на улицу. «Еще нет, нужно заехать кое-куда». Иду, не спеша, в сторону парковки. Жду, когда приступит к основной части беседы. Для чего-то же он за мной увязался. Навряд ли ему настолько нечем заняться в России, что не нашел ничего увлекательнее, чем сопровождать несчастную, брошенную мужем женщину. «Уже поздно. Куда ты собралась?» спрашивает, приглядываясь ко мне. От такой наглости я на пару секунд дар речи теряю. Это насколько нужно верить в себя? «Извините, Владимир Олегович, но я не привыкла отчитываться перед посторонними людьми». Произношу, глядя ему в глаза, а после разворачиваюсь и иду к своей машине. Похоже, я переоценила собственные силы. Общаться с Арсеньевым очень сложно. От кого-то просто разит желанием всеми помыкать и контролировать каждый шаг, отбрасывая в сторону даже нормы приличия. Мой муженек, как ни крути, более воспитанный. Чертов джентльмен, я бы сказала. Оставив дома детей, поехал встречать свою шлюшку в аэропорт. Что с ними станется, раз есть жена дура, которая обо всем позаботится? Очень прискорбно, но на самом деле меня ни капельки не отпускает. Стоит только немного расслабиться, перестать сдерживать свои мысли, так и норовящие вернуться в прошлое, как внутри мгновенно начинает гореть разрушающее адское пламя. Боль, обида, страх, разочарование — очень много гнетущих чувств. На сердце ощутимо давит. Хочется уверить себя, что горечь скоро пройдет. Я ведь не сопливая малолетка. Но честно, Макс прошелся катком по моей жизни. Я понимаю, что никогда его не прощу и не приму обратно. Но от этого легче не становится. Ни на толику. «Вик, подожди». Арсеньев останавливает меня, крепко обхватив локоть ладонью. Обернувшись к нему, я молчу, слегка наклонив голову. Этот мужчина вызывает во мне массу противоречивых чувств. Сложно не заметить, как меняется атмосфера, стоит нам с ним только пересечься где-либо. Да и вообще интересно, что же он дальше выкинет? «Ты забыла?» Он приподнимает букет и тут же, отпустив меня, освобождает вторую руку, чтобы совершить акт вандализма. Вытаскивает несчастные цветочки из влажной губки. И тут же по его лицу пробегает искра изумления. «Вот же гад!» «Тут пусто?» Сообщает, будто бы я и не знала. «Когда ты успела?» Смеюсь, уже нисколько себя не сдерживая. Нашел дурочку. Неужели правда думал, что я бы оставила ему настолько ценную вещь? «Дай сюда!» Внезапно переходя на «ты», забираю цветы. И стараюсь их реанимировать, возвращая стебли в привычную среду для хранения. «Я, по-твоему, совсем идиотка? Если изменил муж, это не значит, что у меня ума нет». Кое-как вернув букет в удовлетворительный вид, добавляю строго. «Не ты их подарил, и не тебе их портить». «Мой твой сын вообще-то на мусорку вынес, и ничего». Его лицо остается серьезным, а глаза улыбаются. «Следишь? Зря. Я не люблю такое». Умеет же взбесить пары слов. «Когда ты успела флешку забрать?» Не унимается. Я внимательно наблюдал с того момента, как Виталий тебе их отдал. Обожаю фокусы. Их секреты лучше не раскрывать, иначе второй раз должного эффекта не случится. Владимир, я очень тороплюсь. Мне еще тащиться через весь город. Если ты хочешь сказать мне что-то важное, то сейчас самое время. Ловлю себя на мысли, что жду от него какого-нибудь эдакого ответа, чтобы услышал и упал прямо там, где стоял. Уверена, он так умеет. Давай я тебя отвезу. В пути поговорим. Какой адрес? Он достает телефон и крутит его в руках, словно бы готовясь открыть навигатор, как только я соглашусь. После привезу тебя обратно. Заберешь тачку. Я называю район старого станкостроительного завода, и он округляет глаза. Ты сама туда ехать собиралась? У вас что, мужиков-оперов нет? Оставляя его недовольство без ответа. Ты давно не был в городе. Часть территории выкупили и построили новый микрорайон. Умалчиваю, что нам не в него путь держать, а в старое общежитие этого самого завода, который давно канул в лету. Контингент преимущественно сомнительный, но в целом, как и везде. А знает ли он, как везде? Вспоминаю, как нам говорили еще в начале проверки о том, что завод принадлежит чьим-то деткам. Наверное, Арсеньев, как и Максик, оторван от происходящей действительности с самого рождения. Поехали, покажешь мне заодно, как город изменился.